Прозрачные супы. Прозрачные супы состоят из бульонов, которые осветляют, и гарниров. Гарниры к прозрачным супам готовят отдельно. Для осветления бульонов используют мясо, кости птицы и дичи, белок яйца, смесь моркови с яичными белками. Для осветления бульона очищенную морковь натирают на терке и добавляют взбитые белки яйца. Смесь тщательно перемешивают. На литр бульона морковь одна штука, яйцо одна штука. Для приготовления оттяжки из мяса его пропускают через мясорубку, заливают холодной водой 3 четверти стакана на 100 граммов мяса, добавляют соль и настаивают на холоде час или два. Перед окончанием настаивания в смесь добавляют слегка взбитые яичные белки и перемешивают. Для приготовления оттяжки из костей птицы кости измельчают, заливают водой 3 четверти стакана на 100 граммов костей, добавляют соль и выдерживают на холоде, затем добавляют слегка взбитый белок и перемешивают на литр бульона 200 граммов костей. Приготовленный бульон охлаждают до температуры 50-70 градусов, вводят подготовленную оттяжку, перемешивают и доводят бульон до кипения. После закипания с поверхности бульона снимают жир и пену и варят бульон при слабом кипении 30 минут. После окончания варки бульон настаивают в течение получаса, снимают с поверхности жир и процеживают. При введении оттяжки бульон не только осветляется, но и обогащается растворимыми экстрактивными веществами. В качестве гарниров к прозрачным супам подают различные овощи, изделия из мяса, птицы, рыбы, яиц, крупы, которые приготовляют отдельно. Кроме того, супы подают с гренками, пирожками, кулебяками и другим. При подаче гарнир кладут в тарелку или чашку и наливают бульон. Пирожки, кулебяки, растягаи, гренки подают на отдельной пирожковой тарелке. 154-й рецепт. Бульон прозрачный. Из костей готовят бульон. Готовый бульон охлаждают до 50-60 градусов, вводят в него мясную оттяжку, осторожно размешивают, добавляют подпеченные лук и коренья и варят при слабом кипении до тех пор, пока оттяжка не осядет на дно. Бульон процеживают и доводят до кипения. К бульону можно подать различные пирожки, гренки. Кости пищевые, говяжьи, кроме позвоночных, 800 граммов. Говядина, котлетное мясо для оттяжки, 200 граммов. Яйцо для оттяжки одна штука, морковь одна штука, петрушка корень или сельдерей корень одна штука, лук репчатый одна штука, вода 3 литра. 155-е. Бульон из кур или индеек прозрачный. Варят бульон на слабом огне, удаляя пену и жир. За 40-60 минут до готовности в бульон добавляют подпеченные овощи. Бульон осветляют, для чего вводят оттяжку из моркови и яиц, процеживают и доводят до кипения. Бульон из кур или индеек подают с кусочком вареной курицы или индейки. Отдельно подают гренки. Курица или индейка 400 граммов. Яйца для оттяжки 2 штуки. Морковь 2 штуки. Петрушка корень 1 штука. Лук репчатый 1 штука. Вода 2,5 литра. Бульон с савойской капустой. Бульон готовят, как описано в рецептурах выше. Коренья и лук нарезают дольками и слегка пассируют. Капусту нарезают дольками вместе с кочерыжкой и закладывают в кипящий бульон, дают закипеть, кладут овощи и варят до готовности. За 5-10 минут до готовности добавляют свежие помидоры, нарезанные дольками. К супу подают гренки. Капуста савойская 600 граммов, репа 2 штуки, морковь 1 штука, петрушка корень – одна штука, лук репчатый – две головки, помидоры свежие – две штуки, масло сливочное – 30 граммов, бульон мясной или куриный – литр и 3/5. 157. Рыбный бульон, уха с фрикадельками. Рыбу мелочь, потрошат, удаляют жабры, заливают холодной водой, добавляют петрушку и лук и варят при слабом кипении от часа до часа 20 минут, снимая пену. Бульон процеживают и осветляют яичными белками. Для этого бульон охлаждают до температуры 50-60 градусов и вводят яичные белки, смешанные с холодным бульоном, добавляют соль, размешивают и варят при слабом кипении 20-30 минут. Бульон процеживают. Фрикадельки припускают и кладут в бульон при подаче. К ухе можно подать отдельно растягаи. Рыба-мелочь, ерши, окуни – 700 граммов или рыбные пищевые отходы – 800 граммов. Яйца для оттяжки – 3 штуки. Петрушка-корень – 1 штука, лук репчатый – 1 головка, вода – 2,5 литра, фрикадельки готовые – 300 граммов. 158. Уха из стерляди или налима, или судака, или клыкача. Варят бульон из рыбы-мелочи, как обычно. Порционные подготовленные куски стерляди, филе судака, клыкача, налима варят в небольшом количестве рыбного бульона, периодически снимая пену. Бульон, полученный при варке рыбы, добавляют в уху. Морковь, нашинкованную соломкой, пассируют на сливочном масле и добавляют в готовую уху. При подаче в бульон кладут рыбу. Лимон и мелко нарезанную зелень подают отдельно. Можно подать растягаи. Стерлядь или судак, налим или клыкач – 400 граммов. Масло сливочное – 10 граммов. Морковь – 1 штука. Лимон – 1/4 штуки. Петрушка, зелень, укроп. Бульон рыбный – 2 литра. 159. Уха. Ростовская. Из рыбных костей варят бульон, как обычно. В кипящий бульон закладывают картофель и овощи, нарезанные дольками. За 10-15 минут до окончания варки кладут филе судака, затем помидоры, нарезанные дольками, и специи. Перед подачей в уху кладут масло сливочное и посыпают зеленью. Судак – 400 граммов, кости рыбные – 400 граммов, картофель 6 штук, петрушка корень 1 штука, лук репчатый 2 головки, помидоры свежие 5 штук, масло сливочное 40 граммов, петрушка зелень, укроп, вода 2,1 литра. 160. Уха рыбацкая. Из рыбы мелочи варят бульон, как обычно. В кипящий бульон кладут картофель целыми клубнями, лук головками, петрушку, нарезанную тонкими кружочками, и варят. За 15 минут до готовности ухи кладут подготовленные порции рыбы. Перед подачей в уху кладут сливочное масло и зелень. Рыба-мелочь, ерши, окуни – 400 граммов, судак – 300 граммов, налим – 300 граммов, картофель 6 штук, лук репчатый 2 головки, петрушка корень 1 штука, масло сливочное 30 граммов, зелень петрушки и укропа, вода 2,5 литра. 161. Уха океаническая. Подготовленные сардины и мойву без голов кладут в кастрюлю, заливают водой и доводят до кипения. Добавляют нашинкованные ломтиками морковь и петрушку, репчатый лук, картофель, нарезанный дольками, соль и варят до готовности на слабом огне. За 10 минут до окончания варки кладут перец и лавровый лист. Перед подачей уху посыпают мелко нарезанной зеленью. Сардины и мойва мороженые 500 граммов, лук репчатый 1 головка, морковь 2 штуки, картофель 2 штуки, лавровый лист, петрушка корень 1 штука, соль, черный перец горошком, зелень, вода 2,5 литра. 162. Уха из толстолобика. В кипящий рыбный бульон кладут нарезанный дольками картофель и варят его до полуготовности. Затем добавляют подготовленные тушки рыбы и продолжают варить при слабом кипении 10-15 минут. В конце варки вводят нарезанные кружками свежие помидоры, сельдерей, чабрец, соль и специи. Рыба 700 граммов, картофель 6 штук, помидоры 5 штук, чабрец, сельдерей 2 штуки, рыбный бульон 2,5 литра, специи. 163. Бульон с разными омлетами. Готовят омлет 3-4 сортов с морковью, горошком, томатами, натуральный, в соответствующих пропорциях, и нарезают кусками в форме кубиков, ромбов, квадратов и так далее. Для приготовления омлета натурального сырые яйца взбивают венчиком, постепенно вливая холодное молоко, и солят по вкусу. Для омлета с морковью тонко нарезанную морковь припускают с маслом до готовности и протирают. Пюре соединяют со взбитыми яйцами, а затем с молоком заправляют солью и сахаром по вкусу. Для омлета с зеленым горошком зеленый горошек нагревают и протирают, затем пюре соединяют с бульоном, заправляют по вкусу солью и сахаром, добавляют взбитые яйца. Для омлета с томатом томат-пасту соединяют с бульоном, заправляют по вкусу солью и сахаром, смешивают со взбитыми яйцами. Смесь разливают в формы, хорошо смазанные маслом. Жарят омлет на мармите при температуре 80-85 градусов, не допуская кипения воды или в духовке. В порционных формочках омлет жарят 12-15 минут, в формах вместимостью 400-500 граммов 30-35 минут. Готовый омлет охлаждают до 30 градусов и нарезают. Отдельно отваривают нарезанный шпинат. При подаче в тарелку кладут омлет разных цветов, шпинат и наливают прозрачный бульон. Бульон мясной или куриный 2 литра. Омлет 400 граммов. Шпинат 300 граммов. Для омлета натурального яйцо 1 штука, молоко четверть стакана, масло сливочное 5 граммов. Омлета с морковью. Морковь 1 штука, молоко четверть стакана, яйцо 1 штука, масло сливочное 5 граммов. Омлета с зеленым горошком. Зеленый горошек 2 столовые ложки. Бульон прозрачный 1/5 стакана, яйцо 1 штука, масло сливочное 5 граммов. Омлета с томатом. Томат пасты 2 столовых ложки. Бульон 1/5 стакана. Яйцо 1 штука, масло сливочное 5 граммов. 164. Бульон с кнелями. Мясо курицы зачищают от сухожилий, пропускают дважды через мясорубку, протирают и добавляют яичный белок. Полученную массу охлаждают и хорошо взбивают до образования однородной пышной массы, добавляют в 5-6 приемов холодное молоко. Кнели разделывают с помощью 2 ложек. В 1 ложку набирают массу, а другой помогают ее выложить на смазанный маслом противень. Приготовленные кнели заливают горячей водой и доводят до кипения. Сваренные кнели вынимают из воды и заливают небольшим количеством бульона. При подаче в тарелку кладут прогретые кнели, наливают прозрачный бульон и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки. Мякоть курицы 300 граммов, молоко полстакана, яичные белки 1 штука, масло сливочное 10 граммов, бульон мясной или куриный 1,5 литра, зелень петрушки. 165. Бульон с овощами в горшочке. В горшочек кладут сырого цыпленка, морковь, репу, нарезанные дольками, лук и савойскую капусту, предварительно бланшированную. Горшочек с овощами и цыпленком заливают прозрачным бульоном, добавляют растопленное сливочное масло, закрывают крышкой и ставят в духовку на 35-40 минут. Цыпленок 300 граммов, морковь 2 штуки, репа 2 штуки, сельдерей 1 штука, лук 1 головка, савойская капуста 300 граммов, масло сливочное 20 граммов, бульон куриный 1,5 литра.